Брежнев спускается по лестнице. Следом идет Шелепин, глядя на него глазами, наполненными откровенной ненавистью. Между тем, как Андропов придерживает железного Шурика под локоть, явно стараясь смягчить его гнев. Забегая еще дальше вперед, напомню, что поводом для изгнания Шелепина стал его визит в Англию, во время которого были опубликованы материалы о его деятельности на посту председателя КГБ. Как попали эти материалы в английскую прессу? Кто это стимулировал? Уж не Андропов ли по заданию Брежнева? Неизвестно. И еще один случай, о котором стоит рассказать. Будучи избранным на партконференцию аппарата ЦК КПСС, я в своем выступлении рассказал о той работе, которую ведет наша группа консультантов, а также консультанты других отделов, в частности, о тех проблемах, которые обсуждаются в связи с подготовкой совещания коммунистических и рабочих партий и об отношениях с некоторыми партиями в области внутренней политики. Я рассказал опять-таки правду. Но правда это очень не понравилось одному из секретарей ЦК, который руководил проведением конференции. В своем заключительном слове он, не упоминая меня, сказал: «Кто же у нас действительно формирует политику? Консультанты или президиум и секретариат ЦК КПСС?» То же самое он высказал при встрече Андропову, критикуя мое выступление за некие претензии на неподобающую консультантам роль в разработке политических решений. Это показывало тот психологический климат, который складывался вокруг нашей группы. Не случайно мне нередко приходилось слышать и внутри ЦК, и за пределами о вундеркиндах Бурлацкого. Аппарату не нравилось, что все большее влияние на подготовку документов и речей начинает оказывать научная интеллигенция, а не коренные аппаратчики. Все это накапливалось на протяжении 2 месяцев после октябрьского пленума ЦК и закончилось моим решением об уходе из аппарата. Близкие друзья, прежде всего консультанты нашего подотдела, знали, что я ушел по своему желанию, но недоумевали, полагая, что я сделал самую большую ошибку в своей жизни. После решения об уходе я собрал их всех у себя дома. На столе стояли наспех купленные бутылки водки и бутерброды. Обстановка царила странная, настороженная, обеспокоенная, насыщенная непониманием. Я не мог вполне откровенно рассказать о политических мотивах своего поступка. Поэтому в разговоре с консультантами не употребил слово, которое открыто использовал, излагая свои мотивы Андропову и Толкунову — отставка. Там я говорил наедине, а здесь присутствовало много людей, и не было никакой уверенности, что то, что будет сказано завтра, не станет известно моим противникам. Я сказал примерно следующее. «Друзья, я ухожу, потому что считаю, что в такой обстановке мне не следует оставаться. Я не хочу и не могу нести ответственности за то, что будет делаться сейчас. Страна вступила в новую полосу, и мы не можем представить себе, какой будет эта полоса и какова будет ее длительность». Но очевидно, что идеи 20-го съезда, идеи реформации России на какое-то время откладываются в сторону. У нас нет способа повлиять на ход событий сейчас, но каждый из нас вправе сделать выбор, участвовать или не участвовать в этом повороте. Я свой выбор сделал. Это не значит, что я призываю кого-либо из вас повторить мой поступок. Политика требует терпения, возможно, я слишком нетерпелив, Но мне кажется, что я смогу оказывать влияние на происходящее со стороны, апеллируя к общественному мнению.